Три козла, граб и злобный тролль. Однажды далеко-далеко в сказочной стране с высокими горами, с зелеными лугами, прозрачными ручьями жили-были три брата-козлика. Фамилия у них у всех была граб. Самого старшего брата звали Огромный Козел Граб, среднего – Средний Козел Граб, а младшего – Маленький Козел Граб. Жили они на маленькой полянке посреди дремучего леса. Лето выдалось в этот год засушливым, и братья быстро выщипали всю траву на своей поляне. Что им было делать дальше? И они решили отправиться искать себе пропитание. Брели они, брели, и пришли к широкой и глубокой реке. На другой стороне реки братья-козлики увидели солнечный зеленый луг. «Как хорошо!» – воскликнул маленький козел граб. «Когда мы съедим эту траву, мы станем толстые-притолстые!» «Да, ты прав!» – ответил средний козел граб. «Пойдемте туда поскорее!» – предложил огромный козел граб. Но все дело в том, что под мостом, который протянулся через речку, жил тролль. Но это был не такой тролль, какого вы себе представляете в виде маленького добродушного человечка. А наоборот, этот тролль был с огромной уродливой головой, с длинными запутанными волосами, с ужасными, грозящими злобой глазами, красным носом, большими клыками и огромными когтями. Это был очень злобный и страшный тролль. Он сидел под мостом и охранял его. Три брата с грустью посмотрели в сторону моста. «Как же быть с троллем?» – шептал маленький козлик граф. «Да, как там быть?» – спросил средний козел граф. «У меня есть план!» – ответил огромный козел граф. Братья чуть-чуть посовещались, и маленький козлик граф отправился к мосту. Не успел уступить на первое бревнышко, как злобный тролль выскочил из-под моста и кинулся на него. «Кто ты такой?» – заревел он жутким голосом. «И почему ты ходишь по моему мосту?» «Я маленький козел граф. Я хочу перейти по твоему мосту речку, чтобы добраться до зеленого солнечного луга на том берегу». «Ах ты!» – захохотал тролль. «За это я тебя сейчас съем!» «Ой, пожалуйста, не надо, не торопись!» – валился маленький козел граф. «Почему бы тебе не подождать другого козла? Он гораздо тоньше и вкуснее меня!» «Пожалуй, ты прав!» – сказал тролль. «Проходи на другой берег и не мешайся здесь!» Едва маленький козлик перебежал мост, средний козел граф отправился навстречу троллю. Не успел он пройти и третий пути, как увидел тролля. «Кто ты такой? И что ты делаешь на моем мосту?» – закричал он. «Я средний козел граб, и я прохожу по этому мосту на другой берег этой реки». «О, я тебя сейчас за это съем!» – закричал тролль. «Не делай этого! Подожди немного! Сейчас по этому мосту пойдет другой козел. Он гораздо больше и вкуснее меня!» – сказал средний брат. «Ну ладно, проходи скорее!» – ответил тролль. Настала очередь идти по мосту огромному козлу граб. Не успел он дойти до середины моста, как навстречу выскочил тролль. «Кто ты такой? И почему ты стоишь на моем мосту?» «Я огромный козел граб и хочу пройти на другой берег реки». «Ах ты, тебя-то я и поджидаю, чтоб съесть!» – захохотал тролль. «А я пришел сюда, чтоб тебя проучить!» – ответил старший брат и поднул злобного тролля рогами так, что тот свалился с моста в воду и утонул. Огромный козел граф спокойно перешел на другой берег, где на зеленом солнечном лугу его ждали братья. Вскоре, когда люди узнали, что тролля больше нет, они стали селиться рядом с мостом, ничего не боясь, а три козла граб ели сочную траву и становились все жирнее и жирнее.